Глава 4. Встречи на приеме. Есть одно место на вратах, куда мне обязательно нужно было попасть. После того, как я устал думать о том, о чем всегда думаю, устал слышать восклицание «Эй, Робинет, ты отлично выглядишь!» Я отправился туда. Это уровень Бэйб, квадрат Восток, туннель 8, комната 41 и несколько месяцев полных страха и тошноты. Это был мой дом. Я отправился туда один. Не хотел уводить Эсси от ее старинного ленинградского приятеля, да к тому же часть моей жизни, которую я провел в этой грязной дыре, ее не касается. Я стоял, глядя на комнату, вбирая ее в себя. Я даже привел в действие перцепторы, которыми обычно не пользуюсь, потому что хотел не просто видеть. Мне нужно было обонять и осязать ее. Выглядело тесно. Пахло и осязалось тоже тесно, и меня едва не затопил стремительный горячий поток ностальгии, обрушившийся на меня. Комнату 41 отвели мне, когда я впервые прилетел на врата. Боже, десятилетия и десятилетия назад. Ее очистили и переоборудовали. Больше это не нора, в которой прячется испуганный насмерть старатель врат. Теперь она принадлежит какому-то слабому старику, который явился на сморщенную скалу, потому что здесь у него есть шанс подольше продержаться в плотском теле. Сюда поставили настоящую кровать, хотя и узкую, вместо моего старого гамака. В стену вмонтирован сверкающий новый приемник ПВ. Есть складная раковина с настоящей проточной водой и еще миллион роскошеств, которых у меня не было. Старик, несомненно, ушел куда-то на прием. Во всяком случае, в комнате его не было. Она вся принадлежала мне. Вся ее клаустрофобическая роскошь. Я глубоко вдохнул. Еще одна большая разница. Исчезла вонь. Врата избавили от старой грязи, которая набивалась в одежду и кожу, от многократно использованного воздуха, которым дышали, в который пукали годы и годы. Теперь пахло только свежей зеленью, растительностью. Несомненно, растения помогают усовершенствовать систему восстановления воздуха. Стены по-прежнему блестят металлом хичи, только голубым. Врата никогда не знали других цветов. Перемены? Конечно, перемены были. Но это та же комната. И какой мир несчастья и тревог когда-то был втиснут в нее. Я жил так же, как все остальные старатели врат, считая минуты, пока не придется принять участие в полете. В любом полете. Или быть выкинутым с астероида, потому что кончились деньги. Всматривался в списки кораблей, экипажам которых требовались пополнения. Пытался угадать, какой полет сделает меня богатым. Вернее, пытался угадать, какой полет не сделает меня мертвым. В этой комнате я спал с Джель Кларой Мойнлин, когда мы не делали это в ее комнате. Плакал, как безумный, в этой комнате, когда вернулся из нашего совместного полета. Вернулся без нее. Мне казалось, что я прожил долгую жизнь за те несколько несчастных месяцев, что провел на вратах. Жил здесь дольше, чем все эти десятилетия спустя. Не знаю, сколько миллисекунд я провел здесь в сентиментальном ностальгическом настроении, прежде чем услышал за собой голос. «Ну, Робин, знаешь, я так и думала, что найду тебя здесь». Ее звали Шерри Лоффот. Должен признаться, я рад был снова увидеть Шерри, но рад был и тому, что Эсси пропускает стаканчик со своим старым приятелем-пьяницей. Эсси совсем не ревнива, но по отношению к Шерри Лоффот она могла бы сделать исключение. Шерри смотрела на меня через узкую дверь. Выглядела она не на минуту старше, чем когда я в последний раз ее видел, больше полувека назад. Напротив, она выглядела гораздо лучше, потому что тогда только что вышла из больницы после полета, который во всех отношениях, кроме финансового, оказался неудачным. Она не просто выглядела хорошо, она была исключительно аппетитна, потому что помимо широкой улыбки на ней была только вязаная рубашка и короткие штанишки. Я сразу узнал этот наряд. «Нравится?» — спросила она, наклоняясь, чтобы поцеловать меня. «Я когда-то надевала его ради тебя, помнишь?» Я ответил не прямо, сказал: «Теперь я женат». Это должно было сразу прояснить отношения, но не помешало мне поцеловать ее в ответ. «Ну а кто не женат?» — разумно спросила она. «Ты знаешь, у меня четверо детей, не говоря уже о трех внуках и правнуках». Я сказал: «Боже мой». Я откинулся, чтобы взглянуть на нее. Она втиснулась в дверь и подвесилась за воротник рубашки на крюк. Именно так мы поступали иногда, когда все еще были плотью, и врата служили дверью во Вселенную, потому что тяготение астероида настолько слабое, что висеть удобнее, чем сидеть. Мне понравился ее наряд. Я не забыл его. Именно так была одета Шерри, когда в первый раз оказалась в моей постели. «Я даже не знал, что ты умерла», — сказал я вместо приветствия. Она неловко поморщилась, как будто еще не привыкла к теме. «Это произошло только в прошлом году. Конечно, тогда я была не такой молодой, так что мертвой не так уж и плохо». Она коснулась пальцем подбородка, разглядывая меня сверху донизу. Потом заметила. «Я тебя часто видела в новостях, Робин. Ты хорошо справлялся». «Ты тоже», — ответил я, вспоминая. «Ты ведь отправилась домой с 5 или 6 миллионами, верно? За ящик с инструментами Хичи, который ты нашла». «Больше 10 миллионов, если подсчитать и проценты с эксплуатации находки». Она улыбнулась. «Богатая леди». Она пожала плечами. «Мне это принесло немало веселья. Я купила себе ранчо на планете Пегги, вышла замуж, растила семейство, умерла. Все было очень приятно. Не считая последнего, конечно. Но я не только о деньгах разговариваю, хотя у тебя их, кажется, очень много. Как тебя называют? Самый богатый человек во Вселенной? Надо было держаться тебя, пока был еще шанс». Я обнаружил, что она отцепилась от крюка и подвинулась ко мне. И я держу ее за руку. «Прости», — сказал я, выпуская ее руку. «За что простить?» «Ответ таков. Если она задает вопрос, то не поймет ответа. Но мне не пришлось этого говорить». Она вздохнула. «Мне кажется, я не та женщина, что у тебя сейчас на уме». «Но...» «О, все в порядке, Робин, честно. Просто вспомнила старые времена. Но все же...» — продолжала она. «Честно, я слегка удивлена, что ты не с ней и с этим парнем. Как же его зовут?» «Сергей Барбосный». Она нетерпеливо покачала головой. «Нет, ничего подобного, минутку. Да, Эскладар. Харбин Эскладар». Я замигал, потому что я знал, кто такой Харбин Эскладар. Когда-то он был очень известен. Я не встречался с ним. Не хотел, по крайней мере, вначале, потому что Харбин Эскладар был террорист. И что делает моя дорогая портативная Эсси секс-террористом? Но Шерри продолжила. «Конечно, я понимаю, что сейчас ты вращаешься в высоких кругах. Я знаю, что ты знаком с Оди Уолтерсом и, наверное, близок с Сиянием и всеми остальными». «С Сиянием?» Мне становилось трудно следовать за Шерри, но тут я застыл. Она сказала это по-английски, но имя Хичи. Она удивленно посмотрела на меня. «Ты не знал? Боже, Робин, кажется, я тебя опередила. Ты разве не видел на причале корабль Хичи?» И неожиданно начало казаться, что на приеме может быть весело. Да, я видел корабль, хотя мне и в голову не приходило, что в нем могут быть настоящие Хичи. Не думаю, чтобы с моей стороны было вежливо тут же улизнуть. Судя по выражению Шерри, она тоже так не считала, но я воспользовался предлогом. Мне не хотелось слишком уж полагаться на отсутствие ревности у Эсси. И хотя я сказал «до скорого свидания», целуя Шерри на прощание, на самом деле я так не думал. Оказавшись в одиночестве в гигабитном пространстве, я вызвал Альберта. Он оказался рядом, прежде чем я осознал это. «Да?» — я раздраженно сказал. «Ты мне не говорил, что на скале есть Хичи. Что они здесь делают?» Он миролюбиво улыбнулся, почесывая лодыжку. «Что касается второго вопроса, то они имеют полное право тут находиться, Робин. Ведь прием устроен для тех, кто когда-либо бывал на вратах. Все три Хичи здесь были. Очень давно. А что касается первой части...» Он позволил себе выглядеть озорно. «Я уже довольно давно пытаюсь сообщить вам о личности, Робин, с которой вам интересно было бы встретиться. Но не считал, что с моей стороны тактично прерывать вас. Если можно, я сейчас...» «Можешь рассказать мне о Хичи. Об Эскладаре я уже знаю». «О!» Мгновение Альберт выглядел смущенным. Я не часто вижу его таким. Потом он послушно сказал. «Корабль Хичи прилетел непосредственно из ядра, и на нем три Хичи, с которыми, я думаю, вам было бы особенно интересно встретиться. Их зовут Мюон, Холм и Сияние. Особый интерес представляет Сияние, потому что она была членом экспедиции касательной к планете Лежебок». Тут я окончательно пришел в себя. «Касательный?» «Совершенно верно, Робин». Он улыбался. «Вдобавок, я хочу их видеть», — сказал я, взмахом руки заставив его замолчать. «Где они?» «На уровне Джейн, Робин, в старом спортивном зале. Теперь это помещение для отдыха. Но не рассказать ли и об остальных? Об Эскладаре вы знаете. Наверное, знаете и о Дэйне Мечникове, и...» «Все по порядку, Альберт», — приказал я. «Сейчас я прежде всего хочу увидеть того, кто был лично знаком с касательной». Он выглядел ошеломленным. «Даже не сообщение от миссис Бродхед?» «О сообщении он еще не говорил». «Это другое дело», — сказал я. «Чего ты ждешь?» Выглядел он возмущенно, но сказал, точно тоном Эсси с ее интонациями. «Скажи старому глупому Робину, что он может увидеться со своей старой милой, но только пусть не трогает». «Я думаю, что покраснел». Вряд ли Альберт мог это заметить, потому что, как только он кончил говорить, я убрал его и был уже на пути на уровень Джейн. Так что угрызения совести делают нас трусами, а также глухими к тому, что нам следовало бы услышать. Я могу обогнуть Землю за 40 миллисекунд, если понадобится, так что переход с уровня Бэйб на уровень Джейн не занял совершенно никакого времени. Особенно учитывая, я все время напоминаю об этом, что я реально не был ни на уровне Бэйб, ни на уровне Джейн. Но то, что кажется мгновением, плотским людям для меня может растянуться надолго, и у меня было время кое над чем задуматься. Правильно ли я расслышал? На самом ли деле моя жена Эсси с Харбином Эскладаром? Правда, времена терроризма давно миновали. Все эти ужасные люди, сжигавшие, убивавшие и бомбившие, безвозвратно мертвы или в тюрьме, или преобразованы, как этот самый Харбин Эскладар, и преобразованные теперь на свободе. Они заплатили свой долг обществу. Но дело в том, что я не верил, будто Эсси считает, что они заплатили свой долг, и не потому, что они дважды едва не убили ее, а в третий раз собирались прикончить нас обоих, но промахнулись. Для Эсси это не личное дело. Точно так же, я думаю, как и для меня. В те прежние дни, когда всего на всех не хватало, и тысячи морально изувеченных людей пытались сделать так, чтобы было еще меньше, террористы подвергли несчастную Землю неслыханным испытаниям. Они не просто преступники, они грязь. Правда, этот Эскладар, я теперь смутно припомнил, в конце концов перешел на сторону хороших парней в белых шляпах. Он выдал самых крупных и преступных предводителей, спас тем самым больше жизни и имущества, чем уничтожил сам. И все же. Увидев троих хичи, я забыл об Эскладаре. К счастью, они не были плотскими, если скелетоподобных хичи можно назвать плоскими. Это были древние предки, и это хорошо, потому что означало, что я смогу с ними разговаривать. Я не узнал бы место, где они находились, если бы Альберт не упомянул, что раньше это был спортивный зал врат. Больше он не походил на спортивный зал. Небольшое солнечное помещение, солнце, разумеется, из электронных трубок, со столами и стульями, и повсюду посетители. Люди держали в руках выпивку. Хичи не пьют. Но они также и по той же причине грызут кусочки. Им нравятся грибы с высоким содержанием наркотика, а перед этими хичи стояли полные чашки с такими грибами. «Привет», — воздушно сказал я, приближаясь к ним. «Я Робин Эд Бродхед». Ко мне отнеслись почтительно. Не протестуя, расступились, а женщина-хичи в вежливом приветствии согнула запястье. «Мы, конечно, надеялись встретиться с вами», — сказала она. «Мы знаем ваше имя. Все хичи его знают». Они научились обмениваться рукопожатиями, и мы проделали это. Эти древние предки только что из ядра вылетели по нашим часам всего 11 лет назад. По их часам прошло несколько недель. Большую часть этого времени заняло преодоление космического пространства до Земли. Я выразил свое удивление от того, что встретил хичи на астероиде, который всегда считал принадлежностью человечества, и один из записанных машиной людей ответил. «О, у них есть все права находиться здесь, мистер Бродхед. Приглашались все, кто когда-либо работал на вратах, а они все работали здесь когда-то». Да, странное это было ощущение, потому что последний раз живой хичи, или даже записанный машиной, был на вратах примерно 400 тысяч лет назад. «Итак, это вы оставили нам корабли. — сказал я, улыбаясь и поднимая свой бокал. Они ответили, зажав в пальцах кусочки гриба и направив их в моем направлении, а женщина сказала. «Да, Мион оставил то, что вы называете пищевой фабрикой в том месте, которое вы называете облаком Орта. Холм оставил на планете корабль, тот самый, что обнаружил Сильвестр Маклин. Я ничего не оставила, я только побывала в этой системе раз». «Но вы были с касательной». Начал я и почувствовал, как меня похлопали по плечу. Я повернулся и увидел свою дорогую портативную Эсси. «Робин, дорогой?» — начала она. «Оторвалась, наконец, от Харбина и Складдара?» — добродушно спросил я. «Я рад, что ты здесь. Это сияние». Она удивленно покачала головой. «Я не была с Харбином и Складдаром, но неважно. Я хотела убедиться, что ты знаешь...» «Ты не понимаешь», — возбужденно сказал я. «Касательная, о которой мы говорили. Вы можете рассказать нам об этой экспедиции, сияние?» «Если хотите». А Эсси сказала. «Но, пожалуйста, Робин, нужно кое-что обдумать». Дэйн Мечников обратился к юристам. Это меня на мгновение заинтересовало. Я так далеко убрал Дэйна Мечникова из своего сознания, что не мог догадаться, зачем ему понадобилось говорить с юристами относительно меня. Конечно, это нечто незначительное, я пожал плечами. «Позже, моя дорогая». Эсси вздохнула, а я приготовился выслушать рассказ. «Меня, в сущности, не за что винить. Рассказ о касательной необыкновенно важен. Если бы не ее экспедиция, все пошло бы по-другому. Не только история Хичи. Вообще вся история. История человечества стала бы настолько иной, что ее могло совсем не быть. Поэтому я отбросил все, чтобы выслушать рассказ Сияния об этом знаменитом полете и не стал думать, что еще может означать присутствие Дэйна Мечникова на астероиде».